На протяжении столетий, как при мамлюках, так и при турках-оттаманах, копты в Египте ни разу не становились жертвами религиозной нетерпимости. Более того, в XIX веке началось возрождение коптской церкви, а в колониальный период египетской истории ряд коптских семей входил в число наиболее крупных землевладельцев Египта. Их воспринимали как сторонников англичан, поскольку они отмечали христианские праздники и приглашали чиновников колониальной администрации на охоту в оазисе Файюм. Страница 118. Сегодня копты составляют 10% населения Египта. У них есть собственный папа, избираемый из монахов общины Вади Натрун в Нильской дельте. Нынешний папа носит имя Шенуды III и выглядит так, как в общепринятом представлении должны были выглядеть ветхозаветные пророки. Благородный лик, длинная белая борода, одежда, развивающаяся при ходьбе. При Шенуде коптская церковь заметно укрепила свое влияние. По мнению некоторых исследователей, это объясняется чудесными явлениями Девы Марии в рабочих пригородах Каира в 1960-е и 1980-е годы. Вести об этих явлениях привлекли массу любопытствующих. Другие исследователи рассматривают коптский ренессанс как естественную реакцию на рост исламского фундаментализма в 1990-е годы. Так или иначе, по сей день разрешение на открытие новой христианской церкви нужно получать у президента страны, и это обстоятельство – лишнее свидетельство того, сколь неустойчиво положение коптов в стране, где они проживают с тех самых пор, как евангелист Марк начал проповедовать в Александрии. Церкви Старого Каира, страница 119. Старый Каир лежит к югу от современного центра города, занимая узкую полоску земли между Нилом и трущобами Фустата. Именно здесь некогда стоял Вавилон египетский, и от реки отходил канал к Красному морю, прокопанный при персидских царях. Этот район стал сердцем римского Каира и с тех времен неразрывно связан с христианской общиной. Сегодня в его четко очерченных границах находятся 7 христианских церквей и 2 монастыря. Ивлин Во, побывавший в Каире в 1920-х годах и описавший свои впечатления в путевых записках «Ярлыки» 1930 года, обнаружил здесь трущобы, единственное отличие которых от остального города состояло в том, что к араве попрошайничающих мужчин и подростков здесь присоединяются женщины, которые в магометанских кварталах придерживаются приличий, а в христианском сбрасывают оковы пристойности, налагаемые исламом на женщин. Сегодня все иначе. Здесь по-прежнему живет христианская община, но старый Каир включен в туристический маршрут, и западные туристы, стоящие в тени древних церквей и листающие путеводители Rough Guides, столь же привычная часть пейзажа, как и египетские христиане и торопливо снующие по улочкам монашки. Для большинства туристов путешествие по старому Каиру начинается от станции метро Мари-Гиргиз, Святого Георгия. Старый Каир находится достаточно далеко от центра города, поэтому сюда провели линию надземного метро, причем пассажиры поездов, идущих в южном направлении, вынуждены щуриться и заслонять глаза руками от внезапно появляющегося солнца, когда поезд выныривает из туннеля. Те, кто регулярно ездит по этой линии на работу в Хелван, заблаговременно опускают на окнах деревянные шторки. Само название станции намекает на почти культовый статус святого Георгия среди христианской общины Старого Каира. Этому святому посвящены оба монастыря, равно как и стоящая поодаль церковь. Наряду с Иисусом Христом и Богоматерью Георгий – наиболее частый персонаж египетской иконописи. Страница 120-я. Рядом со станцией метро расположен монастырь Святого Георгия, элегантное здание XIX века, в котором находится резиденция патриарха Александрийского. Это изящная двухэтажная вилла, внутрь которой туристов пускают крайне редко. Если подняться по ступеням каменной лестницы, окажешься у монастырской церкви Святого Георгия, единственной круглой церкви в Египте, возведенной в 1904 году на месте здания с 10-вековой историей, уничтоженного пожаром. Круглая форма церкви объясняется тем, что она построена на верхушке одного из круглых бастионов римской крепости. Внутри церкви сумрачно и пахнет благовониями. Тускло мерцают свечи, освещая незатейливо украшенные стены. Надо признать, что вид, открывающийся с террасы поблизости, намного интереснее, нежели интерьер церкви. За линией метро видны невысокие, хлипкие на взгляд многоквартирные дома, внешне сугубо функциональные. Их плоские крыши изобилуют спутниковыми тарелками и навершиями лифтовых шахт, их стены в основном из шлакобетона. На балконах, нежась в горячем воздухе, сушится разноцветное белье. От церкви дорога ведет ко второму римскому бастиону, ныне полностью восстановленному. За бастионом находится подвешенная церковь, построенная у тех ворот римской крепости, которые обеспечивали доступ к реке. Отсюда и название церкви – по-арабски «Ал-Муаллака». Здесь молились Христу еще римляне, и потому эта церковь долго считалась главной коптской церковью в Египте. Правда, постройка, которую туристы видят сегодня, восходит к 13 столетию. Церковь посвящена Богородице, и по преданию некогда в ней хранилась косточка оливы, которую съела Дева Мария. Страница 121. Подобно многим ближневосточным христианским церквям, неф церкви имеет два узких боковых предела, отделенных колоннами черного базальта, которые венчают коринфские капители. Главный элемент просторного нефа – беломраморный пульпитум XI века, опирающийся на 15 стройных колонн, к которому ведет изящная лесенка. Изысканные резные детали слоновой кости привлекают внимание к алтарной перегородке из древесины кедра. Центральный образ, как принято у коптов, – Христос на троне. Главный алтарь за перегородкой, равно как и боковые, посвященные, соответственно, Иоанну Крестителю и святому Георгию, скрыты от любопытствующих взглядов. Паломники толпятся в часовне Такла-Харманут, эфиопского святого, чьи мощи покоятся в раке, отделенной от нефа деревянной перегородкой, украшенной перламутром. Несмотря на великолепный интерьер подвешенной церкви, впечатление, которое она производит, не сравнится с впечатлением от церкви святого Сергия, где по сей день молятся члены общины, основанной еще во времена Христа. Расположенная в сердце старого Каира, далеко от воды, эта церковь находится приблизительно 10 футами ниже уровня мостовой. К ней ведет узкий лестничный пролет с прилегающей улочки, поднявшейся выше церкви, благодаря наносам Нильского ила за многие века наводнений и постоянным дорожным работам. Очутившись внутри, посетители словно переносятся в XIV век, когда некий путешественник описал церковь Девы Марии в пещере, где святое семейство провело целых 7 лет. Это подземное святилище, куда ведет лестница из 9 ступеней. По легенде, именно здесь святое семейство скрывалось от преследований царя Ирода –